Глава 457. В погоне за врагом спустя четверть часа долина вновь погрузилась в тишину. Все шиноби деревни скрытого тумана были мертвы. Вжух, рядом с Икару возникла знакомая фигура, никто иной, как Сана Набухиса. Он окинул Икару внимательным взглядом и, не тратя времени на лишние слова, сразу перешел к делу. Шиноби тумана только что направились к форпосту. «Мне нужно, чтобы ты последовал за ними и отслеживал каждое их движение». «Только отслеживал», Икару обернулся и холодно посмотрел на собеседника. Сана Набухиса на мгновение замешкался, а затем продолжил. «Нет, если они прибудут к форпосту раньше нас и начнут атаку, тебе придется задержать их как можно дольше, выиграв для нас драгоценное время». Услышав это требование, Икару слегка нахмурился. «Боюсь, одного меня будет недостаточно». Эта ситуация кардинально отличалась от внезапной атаки шиноби тумана два дня назад, и по количеству бойцов, и по общему уровню силы противника. Все было на порядок серьезнее. Если он безрассудно вступит в бой, то, скорее всего, ему сильно достанется. Хотя благодаря технике Небесное Владычество он не особо беспокоился о своей безопасности, но все же предпочитал не рисковать понапрасну. Услышав это, Сана Набухиса поспешил развеять его сомнения. «Конечно, не только ты. Сразу после их ухода я уже отправил два отряда. Сейчас они следуют за шиноби тумана по пятам, и в случае необходимости ты сможешь командовать ими, действуя сообща. Более того, я немедленно соберу дополнительные силы и организую погоню с максимальной скоростью. Вам лишь нужно выиграть немного времени». Вот как, выслушав его, Икару задумчиво кивнул. Раз уж собеседник все так подробно объяснил, отказываться было бы неправильно. К тому же, с поддержкой этих людей риск действительно значительно снижался. Если так, то выполнить это задание – не проблема. Приняв решение, Икару поднялся, уверенным движением стряхнул кровь с лезвия меча и плавно вложил его в ножны. Затем, глядя прямо на Сана Набухису, твердо произнес: «Хорошо, выдвигаюсь немедленно». Не дожидаясь ответа, он стремительно сложил печати руками и применил технику «Стихия ветра». «Крылья ветра». Вжух. За его спиной материализовались элегантные бледно-голубые крылья из чакры. Икару легко взмахнул ими, и его тело мгновенно взмыло высоко в небо. Сделав разведывательный круг, он устремился в направлении, куда ушли шиноби тумана. Глядя на удаляющуюся фигуру Икару, Сана Набухиса позволил себе немного расслабиться. Затем, не теряя больше ни секунды, он оперативно организовал людей и с максимальной скоростью бросился в погоню за отрядом противника. Время неумолимо бежало вперед, минута за минутой. Хотя шиноби тумана передвигались с впечатляющей скоростью, они все же не могли сравниться с полетом Икару. Зная общее направление, он довольно быстро обнаружил их, но не успел он приблизиться, как знакомая чакра, переплетенная с духовной силой, ворвалась в его сознание. В следующий момент в его голове раздался голос Яманакиая: «Джонин Икару, вы прибыли». Обладателем этой характерной чакры был никто иной, как Яманакиай, находившийся сейчас среди отряда, преследующего шиноби тумана. Услышав его голос, Икару кивнул и мысленно ответил: «Это я. Где вы сейчас находитесь?» Говоря это, он уже парил в небе над отрядом шиноби тумана. Активировав шаринган, он принялся тщательно осматривать местность внизу в поисках следов союзников. В этот момент яркий луч света внезапно ударил ему в глаза, заставив невольно зажмуриться. Однако свет продолжался недолго, лишь мелькнул и сразу исчез. Икару вновь открыл глаза и посмотрел в направлении, откуда пришел световой сигнал. Там он заметил группу примерно из 30 шиноби Конохи, очевидно, те самые два отряда, о которых говорил Сана Набухиса. А свет, ударивший ему в глаза, был солнечным лучом, отраженным от какого-то небольшого предмета, вероятно, зеркальца. Целью, несомненно, было привлечь его внимание. Нельзя сказать, что этот метод был особенно изощренным, но он оказался весьма практичным и, что самое главное, практически незаметным. Кроме Икару, на которого попал отраженный луч, никто больше не мог заметить ничего необычного. Даже шиноби тумана впереди не обнаружили этой тайной коммуникации. Икару отвел от них взгляд и мысленно обратился к Яманакиаю: «Продолжайте следить за ними, а я сначала осмотрю территорию впереди». «Хорошо, Джонин Икару, будьте предельно осторожны». Услышав это, Яманакиай на мгновение помедлил, прежде чем ответить. «Угу», Икару коротко подтвердил и рассеял духовную связь. Затем он легко взмахнул крыльями, внезапно снизил высоту и стремительно приблизился к отряду Шиноби Тумана. Внизу, заметив его маневр, в рядах противника возникло заметное волнение. Однако Икару лишь выполнил ложный выпад и снова взмыл ввысь. После двух-трех подобных провокаций скорость передвижения Шиноби Тумана заметно снизилась. Но вскоре, после четкого приказа Исуда Акиджуки, они вновь обрели дисциплину, перестали реагировать на отвлекающие маневры Икару и продолжили движение с прежней скоростью. Икару предпринял еще несколько попыток, но, видя, что не может эффективно помешать их продвижению, решил больше не рисковать сближением. Он мощно взмахнул крыльями и снова набрал значительную высоту. Сделав еще несколько разведывательных кругов над их головами, Икару почувствовал, что начинает скучать. Поразмыслив немного, он сложил печати и применил технику ментальной связи, быстро передал несколько ключевых указаний Яманаке Аю, а затем развернулся и полетел в направлении форпоста Черного Камня. Он решил вернуться туда, чтобы лично проверить, прибыл ли уже второй отряд Шиноби Тумана из городка Летающей Рыбы. Хотя по его расчетам они еще не должны были достичь цели, но, не увидев ситуацию собственными глазами, Икару все же испытывал некоторое беспокойство. К тому же, здесь, по всем признакам, в ближайшее время ничего существенного не произойдет, а туда и обратно он сможет слетать очень быстро. Поэтому Икару решил временно отступить от буквального исполнения приказа Сана Набухисы о непрерывном наблюдении. Внизу, увидев, что он улетел, лицо Исуда Акиджуки не только не просветлело, но стало еще мрачнее. Он лелеял надежду, что, возможно, сумеет организовать внезапную атаку на форпост Черного Камня. Теперь же стало очевидно, что этот план практически неосуществим. Судя по продемонстрированной Икару скорости, он определенно сможет долететь до форпоста раньше них и передать важнейшую информацию о приближении противника. В такой ситуации, лишившись фактора внезапности, если они все же решатся атаковать форпост, то почти наверняка окажутся зажаты в смертельные тиски с двух сторон, а в таком положении шансы на успешное отступление будут минимальны, так что он просто не мог позволить себе такой риск. Эх, какая досада! Мысленно вздохнул Исуда Акиджуки, отводя взгляд. Похоже, придется действовать строго по первоначальному плану и соединиться с отрядом капитана Озавы. Однако в этом случае ему не удастся заработать никаких личных заслуг. Более того, именно ему придется отвечать за гибель стольких Шиноби Тумана. От этих мрачных мыслей лицо Исуда Акиджуки помрачнело еще больше. А тем временем, после 15 минут стремительного полета, Икару наконец достиг форпоста Черного Камня. Глава 458. В тени разведки форпост Черного Камня. В небесной синеве Икару появился бесшумно, словно призрак. Окинув взглядом позиции внизу, где, несмотря на заметное напряжение, все еще сохранялся порядок, он с облегчением выдохнул. Раз здесь еще не разгорелось сражение, значит, второй отряд Шиноби Тумана действительно, как и предполагалось, задерживается. Теперь, если люди Сана Набухисы успеют вернуться раньше них, нынешний кризис можно считать практически разрешенным. Внизу некоторые Шиноби Конохи, похоже, заметили его присутствие. Один за другим они начали поднимать глаза к небу. Икару изначально не хотел привлекать к себе внимание, но, понимая, что вскоре ему понадобится их помощь для сдерживания атаки Шиноби Тумана, он, поразмыслив немного, все же спустился вниз. Едва его ноги коснулись земли, как рядом, применив технику телесного мерцания, материализовался Джонин Конохи. «Икару, как обстановка у вас там?» Его голос звучал встревоженно, а в интонации помимо надежды отчетливо слышалось беспокойство. Зная причину этого беспокойства, Икару не стал ходить вокруг да около. «Не волнуйтесь, капитан Маринаги, засада прошла успешно. Враг понес значительные потери, капитан Сана уже ведет людей обратно». «Фух!» Услышав ответ, Маринаги Тэцу глубоко выдохнул, заметно расслабившись. Видя это, Икару слегка нахмурился. Опасаясь преждевременного расслабления, он тут же сменил тон. «Кстати, часть врагов все же ускользнула. Сейчас они на полной скорости движутся сюда. Пока неизвестно, решатся ли они на прямую атаку, но вам стоит как следует подготовиться». «Что?» Маринаги Тэцу мгновенно напрягся. Стоявшие рядом Шиноби Конохи, прислушивавшиеся к их разговору, услышав эту новость, также изменились в лице и мгновенно собрались. Видя такую реакцию, Икару мысленно одобрительно кивнул. Как говорится, последний отрезок пути самый трудный. Он не мог допустить, чтобы на финальном этапе эти люди подвели, поэтому нужное давление стоило оказать. В конце концов именно Марина Гитэцу первым пришел в себя и начал расспрашивать о ситуации с Ясудэ Акиджуко и его людьми. Икару ничего не скрывал и сразу же изложил все, что видел своими глазами. Несомненно, Ясудэ Акиджуко и его люди, осуществившие план отбросить хвост ради спасения, потеряли значительную часть своих сил, но для Марина Гитэцу и его отряда, оставшихся охранять форпост, они все еще представляли серьезную угрозу. Самое важное, что согласно последним разведданным, еще один отряд Шиноби Тумана вот-вот должен был прибыть с моря. Если обе группы объединятся и атакуют форпост, ситуация станет критической. Чем больше он думал об этом, тем мрачнее становилось лицо Марина Гитэцу. Видя это, Икару забеспокоился, что слишком сильное давление может сломить командира, что приведет к неверной оценке ситуации. «Не волнуйтесь», — поспешил добавить он, — «у нас есть два подразделения ниндзя, преследующих их». Кроме того, капитан Сана выделил еще один отряд, который сейчас мчится сюда на полной скорости. «Скорее всего, враг не решится сразу атаковать вас». Правда, услышав эту новость, Марина Гитэцу сохранял серьезное выражение лица, но по сравнению с предыдущим моментом оно все же немного смягчилось. Заметив эту перемену, Икару понял, что дело сделано. Больше не задерживаясь, он распрощался и вновь активировал стихию ветра, крылья ветра, взмыв высоко в небо и направляясь в сторону моря. Он решил найти второй отряд Шиноби Тумана и выяснить, насколько они уже продвинулись. Как говорится, знай себя, знай своего врага, и ты будешь непобедим в 100 сражениях. Имея в своем распоряжении такую полезную технику, как стихия ветра, крылья ветра, он, естественно, стремился держать всю разведывательную информацию под контролем. Только так можно принимать правильные решения. Кроме того, ему хотелось проверить, удалось ли диверсионному отряду, назначенному Сана Набухисой, задержать вражеский флот. Незаметно пролетело почти полчаса. Благодаря высоте полета и широкому обзору, Икару не потребовалось много времени, чтобы обнаружить второй отряд Шиноби Тумана. Прибыв на место, он увидел разворачивающийся на морской глади бой. Несколько Шиноби Тумана покинули боевой корабль и окружили небольшую группу ниндзя из Канахи. Икару сразу узнал этих людей, они входили в тот самый диверсионный отряд, который Сана Набухиса отправил для задержки врага. Однако, насколько ему было известно, их должно было быть гораздо больше. Активировав Шаринган, Икару внимательно осмотрел окрестности, но не обнаружил следов присутствия других бойцов. Казалось, на поле боя действительно остались только эти несколько человек. Он не знал, скрывались ли остальные где-то поблизости, готовясь к действию, или уже погибли. Но с такими скромными силами они явно не могли остановить продвижение флота Тумана. И действительно, хотя Шиноби Тумана выделили часть сил, чтобы разобраться с ними, основная армада продолжала движение, не замедляясь ни на мгновение. При такой скорости они, вероятно, достигнут окрестности форпоста Черного Камня еще до возвращения Сана Набухисы. А если к тому времени они объединятся с Ясудэ Акиджуко и его отрядом, форпост окажется в смертельной опасности. Все эти мысли промелькнули в голове Икару за мгновение, и в итоге он тихо вздохнул. «Эх, похоже, мне все-таки придется вмешаться». Приняв решение, Икару больше не колебался. Он направил чакру в крылья за спиной и на максимальной скорости, 40 метров в секунду, устремился вниз, к Шиноби Тумана, окружившим ниндзя Канахи. Почему он не стал атаковать корабли напрямую? Все просто, в одиночку это было слишком рискованно. Нынешний флот Тумана не был похож на тот, что встретился им 2 дня назад, когда на борту было мало людей, да и те были настолько слабы, что с ними не составляло труда справиться. Теперь же боевые корабли Тумана были до отказа наполнены опытными шиноби. В такой ситуации, бросившись в бой в одиночку, он, возможно, и не рисковал жизнью, но мог серьезно пострадать. К тому же, действуя так, можно было в лучшем случае выиграть немного времени, но не нанести им существенного урона. Икару не собирался заниматься такими бессмысленными делами. Вместо этого он решил сначала спасти Шиноби Канахи, с их помощью у него появится больше возможностей для маневра. Использовав их как приманку для отвлечения внимания врага, он сможет значительно снизить собственные риски и получить больше шансов на успех. А если он уничтожит 1-2 боевых корабля Тумана, то сможет нанести серьезный удар по их планам. Разве это не эффективнее простой диверсии? Быстрее мысли события развивались, пока Икару приближался, Шиноби Тумана внизу наконец заметили его присутствие. Бизао, ниндзя с трансплантированным бейкуганом, даже несмотря на то, что Асава Ютаки, опасаясь Икару, специально выставил наблюдателей, они обнаружили его слишком поздно. К этому моменту он уже был в опасной близости от флота. И пока часовые передавали тревожную весть Асава Ютаки, а тот, в свою очередь, пытался организовать оборону, драгоценные секунды утекали. Этого времени Икару было более чем достаточно, чтобы окончательно определиться с планом атаки и начать действовать. Поэтому, когда Шиноби Тумана наконец осознали угрозу и напряженно приготовились к бою, он уже завис в воздухе прямо над полем сражения. Вжух-вжух-вжух. Несколько сюрикенов со свистом рассекли воздух, устремляясь к цели. Внизу Чунин Тумана, почувствовав смертельную опасность, немедленно отпрыгнул от окруженных Шиноби Конохи и метнулся в сторону. Однако Икару как раз и ждал этого момента. Почти одновременно с маневром врага, завершив серию печатей, он глубоко вдохнул и выпустил мощное ниндзюцу, технику огненного дракона. Конечно, в таких условиях мощь техник стихии огня несколько снижалась, но если чакры достаточно, то подобные мелочи уже не имели значения. Глава 459. Смертоносный удар бум. Гигантский огненный дракон вырвался вперед, устремляясь прямо на Чунина Тумана. Почувствовав обжигающий жар над головой, Шиноби, пытавшийся уклониться, изменился в лице. Он хотел избежать атаки огненного дракона, но времени не оставалось. Из-за его недавней попытки выйти из боя расстояние между ним и другими Шиноби Тумана увеличилось, и никто не успевал прийти на помощь. Нет, предчувствуя свою судьбу, Чунин Тумана издал яростный крик, полный отчаяния. Однако это было бесполезно. В следующий момент огненный дракон обрушился на него, прижимая к морской поверхности. Огромные массы воды поднялись, пытаясь поглотить Шиноби, но бушующее пламя, вырвавшееся после удара, мгновенно испарило их, одновременно испепеляя находившегося внутри Чунина Тумана. Почувствовав быстро исчезающую жизненную энергию противника, Икару пробормотал: «Кто говорил, что техники стихии огня не могут убить? Вот, уже одного уничтожили». Джонин Икару. Взволнованно воскликнули несколько Шиноби Конохи, увидев его внезапное появление и мгновенное убийство противника. Икару не обратил на них внимания. Сосредоточившись, он деактивировал стихию ветра, крылья ветра и опустился на поверхность моря. Действительно, атаковать противника с воздуха, создавая асимметричный удар, можно было с максимальной безопасностью для себя, но наносимый урон оставался крайне ограниченным. Его целью было освободить Шиноби Конохи, и одних отвлекающих маневров было недостаточно. Требовалось вступить в прямой бой. Бух! Почти в тот момент, когда его ноги коснулись морской поверхности, он выхватил длинный меч с пояса и, применив технику мгновенного меча, оказался перед другим Чунином Тумана. Вжух! Сверкнуло лезвие. Икару сделал прямой удар, направив его в шею противника. Видя, что Чунин Тумана смотрит на него, он немедленно активировал шаринган и применил технику иллюзорного меча. В тот же миг один удар меча Икару в глазах Чунина Тумана превратился в три. Хотя все они шли с одного направления, но имели определенную последовательность. Чунин Тумана не мог определить, какой из трех ударов был настоящим, поэтому в его движении для блокирования возникло небольшое колебание. Именно это колебание позволило Икару воспользоваться моментом и нанести удар в грудь противника. Шайрррррр. Раздался звук лезвия, рассекающего плоть. На груди Чунина Тумана появилась глубокая рана до кости. Хлынула кровь, падая на морскую поверхность и окрашивая большой участок воды в красный цвет. А-а-а. Сильная боль привела Чунина Тумана в чувство, и он не смог сдержать крик боли. К сожалению, этот крик только начал вырываться и тут же оборвался. В момент его пробуждения Икару повернул запястье, изменив движение меча с рубящего на режущее, мгновенно перерезав ему горло. Плюх! Кунай выпал из руки Шиноби. Чунин Тумана схватился за шею и, пошатываясь, отступил на два шага, прежде чем рухнуть лицом в морскую воду. В этот момент на поле боя воцарилась тишина. И Шиноби Тумана, и Шиноби Конохи не сводили глаз с Икару, их взгляды были полны удивления. Они действительно не ожидали, что Икару в момент своего появления сразу убьет двух чунинов. Нужно понимать, что те, кого Асава Ютаки направил для противостояния диверсионным отрядам Конохи, даже если и были чунинами, обладали немалой силой. А теперь эти люди были убиты Икару так же легко, как если бы он зарезал цыплят, мгновенно и без усилий. Как это могло не вызвать изумления у присутствующих? После первоначального шока реакция обеих сторон стала различаться. У Канахи – радость, у Шиноби тумана – глубокое опасение. Однако Икару не интересовало, что они думают. Он поднял взгляд и посмотрел вдаль, где десяток с лишним шиноби тумана только что спрыгнули с боевого корабля и теперь стремительно приближались к месту сражения. «Нужно действовать быстро и решительно», — подумал он. Без колебаний, он немедленно применил технику теневого клонирования. Бум! Сопровождаемый рассеиваемся дымом чакры, один Икару на поле боя превратился в шестерых. Не дожидаясь, пока шиноби тумана определят, кто настоящий, а кто нет, Икару отправил двух теневых клонов навстречу приближающимся издалека шиноби, пытаясь сдержать их на расстоянии. В то же время он сам с оставшимися тремя теневыми клонами атаковал ближайших шиноби тумана. В следующий момент бой вспыхнул с новой силой. Шиноби тумана и Канахи наконец пришли в себя и продолжили сражаться, но теперь, с участием Икару, давление на шиноби Канахи заметно уменьшилось. Точно так же, с их поддержкой, Икару стало легче находить бреши в защите противников. Всего за десяток секунд он обнаружил подходящую возможность. В этот момент он вместе с Такубицу Джонином Канахи сражался против Джонина Тумана. Видя, что противник атакует его, Икару без колебаний отпрыгнул назад, избегая удара. В то же время находящийся рядом Такубицу Джонин Канахи воспользовался ситуацией и начал атаку на Джонина Тумана с фланга. Джонин Тумана был вынужден взмахнуть кунаем, чтобы блокировать удар. Именно в этот момент Икару сильно топнул правой ногой по поверхности моря. В следующее мгновение его фигура возникла перед Джонином Тумана, и он взмахнул длинным мечом. Почувствовав опасность, Джонин Тумана повернул голову. В этот момент Икару активировал шаринган. По лезвию меча пробежал слабый свет, была применена техника иллюзорного меча. Сразу же сознание Джонина Тумана подверглось воздействию, его восприятие исказилось, и в поле зрения меч Икару оставлял призрачные следы. Однако, будучи джонином, его духовная сила, скорость реакции и боевой опыт намного превосходили возможности того чунина тумана. Почти в момент попадания под технику он понял, что точно не сможет выдержать прямой удар. Поэтому, освободившись от влияния техники иллюзорного меча, он без колебаний слегка оттолкнулся кончиками пальцев от морской поверхности и отпрыгнул назад. Но Икару ждал именно этого момента. «Действуй!» — приказал он через технику ментальной связи. Неподалеку один из теневых клонов внезапно проигнорировал атаку Джонина Тумана, поднял руку и сложил печати, мгновенно применив ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. Однако это ветряное лезвие предназначалось не для него, а для Джонина Тумана, которого только что отбросил Икару. Сильное чувство опасности охватило Акарин Йоска, его сердце бешено заколотилось, и он почти инстинктивно пригнулся. В следующий момент ветряное лезвие пролетело над его головой, срезав несколько прядей волос. Сердце Акарин Йоска продолжало бешено биться, но не успел он испытать облегчение от того, что избежал смерти, как перед ним возникла знакомая фигура. Акарин Йоска поднял голову. Кто это мог быть, если не Икару? Икару посмотрел на противника, слегка приоткрыл рот и медленно произнес: «До свидания». В следующий момент раздался пронзительный шум трения, и порывы ветра обрушились со всех сторон. Боковым зрением Акарин Йоска увидел, что на правой ладони Икару находился огромный сюрикен. Казалось, что он полностью состоял из чакры и яростно вращался, разрывая окружающий воздух, порождая вихри и издавая пронзительный звук. Это Акарин Йоска, глядя на стихию ветра, вращающийся сюрикен в руке Икару, внезапно осознал что-то, его зрачки резко сузились. Затем он громко закричал: «Нет!» Его голос, как и у того чунина тумана, первым убитого Икару с помощью техники огненного дракона, был полон отчаяния. К сожалению, это не могло изменить его судьбу. Мгновенно Икару протянул правую руку и прижал ее к противнику. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен превратился в шар энергии, окутавший Джонина тумана. Внутри бесчисленные тончайшие иглы чакры, почти невидимые глазу, бешено метались, уничтожая противника на клеточном уровне. Глава 460. Идеальное взаимодействие. Чисто и аккуратно расправившись с Джонином Тумана, Икару перевел взгляд на второго противника того же ранга, находившегося неподалеку. В этот момент тот как раз вонзил кунай в теневого клона, применявшего технику стихия ветра, лезвие ветра. Бум! С треском разрывающийся чакры теневой клон исчез. Одновременно в сознании Кару промелькнули кадры сражения между его клоном и Джонином Тумана. Хотя воспоминание было коротким, для обладателя Шарингана этого оказалось достаточно, чтобы использовать полученную информацию. Без колебаний Кару окликнул стоявшего рядом такубицу Джонина Канахи. «Следуй за мной». Активировав технику мгновенного меча, он ринулся на Джонина Тумана. Видя стремительную атаку Кару, Амуракен мгновенно занял боевую стойку и двинулся навстречу. Вскоре противники сошлись в смертельной схватке. Дзинь-дзинь. Воздух мгновенно наполнился звоном сталкивающегося металла. Амуракен не отступал, но, усвоив урок Акарин Йоска, избрал иную тактику. При атаках Икару он уклонялся, когда это было возможно, а когда нет, лишь блокировал удары, ни разу не переходя в контратаку. Очевидно, его единственной целью было выиграть время. С такой полностью оборонительной позицией даже Икару не мог быстро найти брешь в его защите. «Джонин есть Джонин», — промелькнуло у него в голове. Акарин Йоска попался по двум причинам. Во-первых, оказался зажат между Икару и такубицу Джонином Канахи. Сражаться против двоих опытных шиноби крайне сложно. Во-вторых, Икару постоянно координировался со своим теневым клоном через технику ментальной связи, что обеспечивало безупречную слаженность и позволило нанести решающий удар. Однако даже с его уровнем силы без этих преимуществ было бы невозможно одолеть противника за такое короткое время. А ведь даже так пришлось пожертвовать теневым клоном. Любого Джонина не просто убить, особенно когда тот полностью сосредоточен на обороне, без применения силы, выходящей за рамки обычного, пробить такую защиту почти невозможно. Сейчас Икару катастрофически не хватало времени. Однако задействовать Мангекё Шаринган в такой ситуации не имело смысла. У него был помощник, и этим следовало воспользоваться. Пока Икару размышлял над ситуацией, такубицу Джонин Канахи наконец присоединился к схватке, причем с явным намерением занять позицию главного атакующего. Икару моментально понял его замысел и решительно уступил лидирующую роль в нападении. После этого он начал методично кружить вокруг Амуракена, периодически нанося короткие удары, помогая товарищу и одновременно выискивая слабые места в защите противника. В таком поиске Шаринган клана Учиха, безусловно, не знал себе равных. Доведя свой трехтомай Шаринган до предела возможностей, Икару видел, как каждое движение Амуракена словно замедлялось, становясь предельно четким. Мощная проницательность позволила ему постепенно изучить привычки противника, и пока его товарищ атаковал в полную силу, Икару начал методично усиливать давление. Время текло неумолимо. В какой-то момент, когда такубицу Джонин Канахи, игнорируя летящий в него кунай, внезапно контратаковал Амуракена, Икару уловил резкое изменение в выражении лица противника, будто тот вспомнил что-то глубоко неприятное. В следующее мгновение Амура отвел руку с кунаем и выставил оружие перед собой. «Дзинь!» Раздался звонкий звук столкновения металла о металл, долго разносившийся эхом в воздухе. Именно в этот момент зрачки Икару слегка расширились. «Вот он, шанс!» — пронеслось у него в голове. Мелькнул голубоватый свет, Икару активировал технику мгновенного меча и в доли секунды оказался за спиной Амуракена. Затем он сделал мощный замах своим мечом, влив в клинок огромное количество чакры стихии ветра. Энергия заставляла частицы воздуха тереться друг о друга, образуя вдоль кромки лезвия видимое глазом ветряное лезвие. Сильное чувство опасности охватило Амуракена. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы ощутить, как смертоносный клинок опускается на его спину. Как шило в спине, это выражение как нельзя точнее описывало его ощущения. Почти инстинктивно Амуракен прервал противостояние с такубицу Джонином и резко отпрыгнул в сторону, избегая удара меча сзади. Однако, уклонившись от атаки Икару, он полностью открыл свой фланг напарнику своего противника. Такубицу Джонин Канахи, не колеблясь ни секунды, немедленно выбросил вперед свой кунай, который только что отвел для блока. Вжих! Раздался характерный звук лезвия, разрезающего плоть. Капли крови брызнули в воздух. На правой руке Амуракена образовалась рана, не смертельная, но и не поверхностная, вызывавшая немедленную жгучую боль. Но Амуракену было не до оценки своего ранения, потому что Икару, чей удар пришелся в пустоту, уже складывал печати, явно готовясь применить какое-то мощное ниндзюцу. Бросив быстрый взгляд на движение рук Икару, Амуракен, не тратя времени на раздумья, поднял руки и начал складывать печати с беспрецедентной скоростью. Стихия воды. Водяная стена. Со звуком пуф водяная стена поднялась из морской поверхности прямо перед ним. В то же мгновение изо рта Икару вырвалось пламя, постепенно принимающее форму огненного дракона. Увидев это, Амуракен внутренне возликовал. «Я правильно угадал», — подумал он с удовлетворением. Хотя водяная стена могла блокировать атаки разных стихий, против огненных техник она была наиболее эффективна. Заметив печати, которые складывал Икару, и вспомнив недавно использованную им технику огненного дракона, Джонин Тумана предположил, что противник вновь применит огненную технику. Эта предусмотрительность должна была выиграть ему бесценное время. Однако, как только на его лице начала проступать самодовольная улыбка, глаза Амуракена широко раскрылись в ужасе, а выражение лица застыло. Дело в том, что Икару действительно применил технику стихии огня, но не обычную технику огненного дракона, а гораздо более мощную стихию огня, технику пламени великого драконьего огня. Главное отличие этой техники заключалось в том, что извергаемое пламя могло разделиться на трех огненных драконов, атакующих с разных направлений одновременно, а водяная стена Амуракена была лишь стандартной версией техники, не улучшенной, как у легендарного второго Хокаге Синджу Табирамы, чья водяная защита могла окружить пользователя со всех сторон. Стена воды могла защитить только от атак, идущих спереди. Икару же, разделив внимание на три части, мастерски управлял огненными драконами, атакующими противника одновременно слева, спереди и справа. Фронтальный дракон был остановлен водяной стеной, но два других обогнули препятствие и атаковали Амуракена с флангов. Хотя тот среагировал достаточно быстро, чтобы избежать прямого удара, он все равно был серьезно ранен взрывом пламени, сопровождавшим атаку. Глядя на потрепанного, обожженного Амуракена, Икару удовлетворенно кивнул. Это был его первый боевой опыт использования стихии огня, техники пламени великого драконьего огня после того, как он скопировал ее у Учихи Шисуи. Нужно признать, в правильных условиях эта техника исключительно эффективна, отметил он про себя. Однако именно из-за того, что это был первый опыт применения, уровень его мастерства был еще недостаточно высок, иначе Амуракен не смог бы действовать быстрее и первым успеть применить технику того же уровня. Но результат, можно сказать, что удача сегодня решительно отвернулась от Джонина Тумана. Глава 461. Стремительная атака множества мыслей пронеслось в его голове, но Икару мгновенно собрался с духом. Одним движением он выхватил длинный меч из-за пояса и, окутавшись голубым свечением чакры, вновь применил технику мгновенного меча. Амуракен еще не успел твердо встать на ноги, как перед ним возник силуэт Икару. В следующий миг ослепительный блеск клинка отразился в его глазах, заставив сознание помутиться. Плохо дело. Мгновенно осознав опасность, Амуракен попытался уйти кувырком, чтобы избежать смертоносной атаки Икару. Однако Икару уже предугадал его движение. Почти в тот же миг, когда противник пригнулся, воздух прорезали несколько брошенных им сюрикенов. «Пуч-пуч!» — раздался характерный звук прокалываемой плоти. Хотя в последний момент Амуракен заметил летящие сюрикены и попытался увернуться, раны на руках и теле замедлили его движение. В итоге два сюрикена все же вонзились в его тело, заставив на мгновение застыть от боли. В следующий момент длинный меч Икару промелькнул в воздухе и одним чистым движением снес голову противника. Вместе с падением отрубленной головы из шеи хлынул поток крови, словно алый фонтан, мгновенно окрасив окружающую морскую поверхность в багровый цвет. Однако, столкнувшись с такой ужасающей сценой, Икару даже глазом не моргнул. Точнее говоря, его внимание уже переключилось в другую точку боя. В этот момент два теневых клона, отвечавших за сдерживание подкрепления тумана, уже рассеялись под натиском более десятка шиноби тумана. Из трех теневых клонов, сопровождавших Икару в атаке на окружающих шиноби тумана, один был уничтожен Амуракеном, а два других исчезли в предыдущей схватке. Дело было не в их слабости, эти два клона шли на слишком большой риск, чтобы как можно быстрее убить врагов. А кто часто ходит вдоль реки, разве не промочит ноги? В конце концов, они погибли от рук шиноби тумана. Однако, сражаясь настолько отчаянно, они достигли впечатляющих результатов. Почти все чунины тумана поблизости были уничтожены. Что касается джонинов тумана, то после того, как Икару последовательно убил Акарина Йоска и Амуракена, остался только один, и то это был всего лишь такубицу джонин, специализирующийся на восприятии. Увидев, что взгляд Икару устремился на него, Тот без колебаний сразу отделался от стоящего перед ним противника и, сделав несколько молниеносных движений, бросился к приближающимся на помощь шиноби тумана. Икару не стал его останавливать. Во-первых, не успел бы, во-вторых, в этом не было необходимости. Он поднял взгляд на приближающихся для поддержки шиноби тумана, которых было более 10. По их чакре и присутствию Икару мог примерно определить, что среди них было не менее 5 бойцов уровня джонина. Несомненно, это была сила, с которой не могли справиться несколько выживших союзников поблизости. Но, несмотря на это, Икару все же произнес: «Их я оставляю вам». Сказав это и не обращая внимания на ошеломленные взгляды нескольких шиноби Конохи, он тут же сложил печати, применил технику «Стихия ветра», «Крылья ветра» и взмыл высоко в небо, направляясь к боевым кораблям тумана. Несколько шиноби Конохи проводили взглядом направление его полета и увидели, что боевые корабли тумана все еще продолжали движение вперед, не останавливаясь. Только тогда они поняли, что Икару не бросал их, а просто у него была более важная задача. Осознав это, они почувствовали некоторое облегчение. Хотя в их сердцах все еще теплилась надежда на выживание, они понимали, что их главная роль сейчас – быть приманкой и пушечным мясом. Обменявшись молчаливыми взглядами, они немедленно рассредоточились и остались стоять на месте, молча ожидая прибытия отряда поддержки тумана. Однако прибывающие шиноби тумана, увидев направление, в котором удалился Икару, выделили треть своих сил и направили их обратно к кораблям. Это вызвало искру радости в сердцах выживших шиноби Конохи. Меньше врагов означало больше шансов выжить, хотя этих шансов было не так уж много, но все же больше, чем раньше, не так ли? Икару тоже заметил возвращающихся шиноби тумана, но не придал этому особого значения. Он сильно взмахнул ветряными крыльями, резко увеличив скорость до предела, и устремился в направлении боевых кораблей тумана со скоростью 40 метров в секунду. В то же время, в другом месте, в центре флотилии тумана, на палубе одного из боевых кораблей, Асаваютаки с неприязненным выражением лица наблюдал за Икару, летящим прямо к ним. Причина, по которой он только что проигнорировал даже жертву Амуракина и других, постоянно приказывая флоту двигаться вперед, заключалось в его желании как можно скорее добраться до форпоста Черного Камня. Он уже получил сообщение от Ясуда Акиджуки и знал, что это был редкий шанс. Но теперь, глядя на Икару, он понимал, что тот твердо решил не дать ему уйти так просто. Это сильно раздражало Асаваютаки. Но, несмотря на раздражение, он не осмелился позволить флоту продолжать движение прямо под носом у Икару. Он мог игнорировать те небольшие отряды Конохи, которые совершали набеги впереди, потому что их возможности были ограничены, и они не могли прорвать традиционную оборонительную стратегию. Но Икару был другим, полет был его главным преимуществом. В такой ситуации обычными средствами сдержать его было невозможно, поэтому Асаваютаки должен был быть предельно бдительным. В таких обстоятельствах, естественно, они не могли продолжать движение вперед. Подумав об этом, Асаваютаки обратился к женщине шиноби тумана рядом с ним. «Мидзуки, передай приказ отряду немедленно прекратить движение вперед». «Есть, капитан», — ответила Сакурай Мидзуки, затем достала из сумки с инструментами флейту и начала играть. Мелодичный звук тут же разлился в воздухе, используя чакру как проводник, быстро распространился вокруг, достигнув ушей шиноби тумана и Икару. Для Икару этот звук был совершенно обычным, но для шиноби тумана, знающих шифр, это был четкий приказ Асаваютаки. Немедленно все боевые корабли тумана начали снижать скорости и едва заметно сближаться друг с другом. Видя это, Икару слегка приподнял уголки губ, готовясь воспользоваться моментом, пока боевые корабли тумана еще не остановились полностью, чтобы совершить быструю атаку. Однако, как только он снизил высоту и приготовился действовать, пронзительный звук флейты внезапно достиг его ушей. В этот момент Икару почувствовал сильное головокружение и чуть не рухнул с неба. К счастью, духовная сила Икару была достаточно велика, и он рассеял влияние звука флейты в тот самый момент, когда осознал проблему. Затем он вновь набрал высоту, одновременно ловко избежав кунаев и сюрикенов, брошенных шиноби тумана снизу. Неподалеку Сакура и Мидзуки, увидев эту сцену, не смогла скрыть разочарование на своем красивом лице. А вот стоящий рядом Асаваютаки не выглядел особенно удивленным. Действительно, Сакура и Мидзуки обладала неплохим талантом и владела несколькими звуковыми ниндзюцу и гендзюцу, но они уже отправляли подобных шиноби против Икару. Например, во время внезапного нападения на утес Орлиного Клюва, когда ниндзянбу устанавливали четырехмерный туманный барьер, они послали Джонни на Мидзугути Хидэ, пытаясь застать Икару врасплох с помощью звуковых гендзюцу, которыми тот владел. И каков результат? Икару до сих пор жив и здоров, а способности Сакурай Мидзуки вряд ли превосходили способности Мидзугути Хидэ. Поэтому Асаваютаки не был особенно удивлен тем, как быстро Икару освободился от влияния гендзюцу. Однако это не означало, что Сакурай Мидзуки была бесполезна. Наоборот, ее роль была очень важна. С ней рядом Икару хотя бы не осмеливался быть слишком самонадеянным. Глава 462. Разрушение и задержка. Так оно и было на самом деле. После этого маневра Икару больше не осмеливался снижаться и приближаться к флоту тумана. Однако это вовсе не означало, что он сдался. Окинув взглядом Кунаичи, стоявшую рядом с Асавой Ютаки в центре флота, Икару взмахнул крыльями и устремился к задней части флотилии. Поскольку приказ Асавы был отдан только что, боевые корабли тумана еще не успели полностью остановиться и располагались на достаточном расстоянии друг от друга. К тому моменту, когда Икару появился в этой части флотилии, между ним и Кунаичи уже было значительное расстояние, и теперь, даже если она снова применит звуковое гендзюцу, он без труда сможет его отразить. Не теряя ни секунды, Икару стремительно спикировал вниз, приближаясь к последнему боевому кораблю тумана. Однако не успел он что-либо предпринять, как его накрыл плотный град ветряных снарядов. Вглядевшись, он заметил троих шиноби тумана, появившихся на палубе внизу. Судя по их присутствию и объему чакры, двое из них были такубицу джонинами, а третий – настоящим джонином. Именно этот последний и применил против него технику стихии ветра. Икару непрерывно маневрировал в воздухе, уклоняясь от летящих ветряных снарядов. В этот момент двое других такубицу джонинов тоже перешли в наступление. Один применил технику водной стихии, выпустив изо рта мощную струю воды прямо в грудь Икару, второй же метнул несколько сюрикенов, блокируя пространство для уклонения. Если бы дело ограничилось только этим, еще можно было бы справиться. Но главная проблема заключалась в том, что остальные шиноби тумана, увидев атаку этих троих, тоже присоединились к бою, обрушивая на Икару шквал ударов. Раньше, столкнувшись с такой массированной атакой, Икару был бы вынужден временно отступить. Конечно, после повышения атрибута телосложения до 19 очков его физическая защита и способность к самоисцелению значительно возросли. В сочетании с техникой мистической ладони 8-го уровня его выносливость стала несравнимо выше, чем у обычных хрупких ниндзя. Но он все же оставался смертным и не мог просто так выдержать такое количество одновременных атак. Однако сейчас все было иначе. Взгляд Икару на мгновение сверкнул, когда он отслеживал приближающиеся атаки. Продолжая уклоняться взмахами крыльев, он одновременно сложил печати и молниеносно применил технику «Стихия Земли», техника упрочнения. В следующее мгновение его кожа резко приобрела серо-черный каменистый оттенок, а защитные способности значительно возросли. Теперь Икару больше не тратил сил на уклонение от простых физических атак кунаев и сюрикенов. Эти снаряды, попадая в него, лишь вызывали незначительную боль, но не могли пробить его защиту. Благодаря этому давление на Икару заметно снизилось, в то время как шиноби тумана внизу были застигнуты врасплох таким неожиданным приемом. Воспользовавшись их замешательством, Икару стремительно приблизился к боевому кораблю. В следующий миг он применил стихию огня, технику пламени великого драконьего огня, создав трех гигантских огненных драконов, которые устремились в трех разных направлениях к боевому кораблю тумана. Один огненный дракон атаковал палубу, нацеливаясь на шиноби, а два других обрушились на сам корабль. Джонин тумана отреагировал молниеносно, не только уклонившись от дракона, атаковавшего палубу, но и применив стихию воды. Снаряд водяного дракона, создав гигантского водяного дракона, который погасил одного из огненных драконов, нацеленных на корабль. Однако в итоге один огненный дракон все же достиг цели и врезался в корабль. В мгновение ока в корпусе образовалась огромная дыра, а яростное пламя начало стремительно распространяться во все стороны, охватывая всю большую площадь. Увидев это, шиноби тумана в панике начали прыгать с корабля, спасаясь от неминуемой гибели. Икару облетел вокруг корабля на полкруга и, выбрав подходящий момент, снова последовательно применил техники «Стихию огня», технику пламени великого драконьего огня и стихию огня. технику великого огненного шара. Три огненных дракона и огненный шар появились один за другим, все обрушиваясь на уже горящий боевой корабль тумана. Огонь на корабле разгорелся с еще большей силой, поглощая судно целиком. Конечно, этот маневр не убил многих шиноби тумана, но зато полностью уничтожил один боевой корабль, а это уже было значительным достижением. Снова набрав высоту и поднявшись в верхние слои атмосферы, Икару с удовлетворением наблюдал за пылающим внизу кораблем и множеством шиноби тумана, беспомощно стоящих на поверхности моря. Только теперь его кожа вернулась к прежнему белоснежному виду. Первое практическое применение стихии Земли. Техники упрочнения показало выдающиеся результаты. Нельзя было не признать, что защита флота тумана была организована весьма основательно. Это было заметно как по внезапному появлению трех джонинов тумана, так и по тому факту, что диверсионный отряд, отправленный Сана Набухисой, был полностью уничтожен, не нанеся флоту значительного урона. К сожалению для них, они столкнулись с Икару, противником, который не играл по правилам и, выдержав их атаки, сумел уничтожить их корабль. На этот счет Икару мог лишь заметить, что им просто не повезло. Если бы он вдруг не заинтересовался этой миссией и не прилетел сюда, они, возможно, действительно смогли бы первыми добраться до периметра форпоста Черного Камня и начать атаку. Но, к несчастью для них, в этом мире нет сослагательного наклонения, и раз уж он здесь, он, естественно, не мог позволить такому случиться. Переключив внимание, Икару не стал задерживаться и на полной скорости полетел дальше, уже через несколько мгновений оказавшись на другом конце флота, где находился первый боевой корабль тумана. Изначально он планировал воспользоваться хаосом и застать противника врасплох, однако неожиданно враг, похоже, предугадал его намерения. Не только три джонина, уже находившихся на том корабле, вышли из укрытий, но из двух задних кораблей тумана были срочно переброшены еще два джонина для поддержки. Другими словами, сейчас на одном единственном корабле тумана сосредоточились целых пять джонинов, и хотя больше половины из них были такубицу джонинами, специализирующимися лишь в одной области, их совокупная сила представляла собой серьезную угрозу. К тому же, его стихия Земли, техника упрочнения только что была раскрыта, и скорее всего, он уже не сможет застать противника врасплох. В таких условиях продолжать приближаться было бы слишком опасно. Что касается кораблей, расположенных между первым и последним, то, окинув их взглядом, Икару увидел, что шиноби тумана на них пребывали в состоянии крайней боевой готовности. Некоторые даже заранее покинули корабли и заняли позиции вокруг, ожидая его приближения. Кроме того, джонины, распределенные по разным кораблям, пристально следили за каждым его движением, готовые в любой момент прийти на помощь. Это заставило Икару пока воздержаться от необдуманных действий. Однако, с другой стороны, и шиноби тумана тоже не решались первыми начинать провокацию. Ситуация зашла в тупик. Кружа в вышине, Икару постоянно пролетал над различными кораблями тумана, наблюдая, как они постепенно сближаются друг с другом, и понимая, что больше ждать нельзя. Если позволить им сконцентрироваться и обеспечить взаимную поддержку с близкого расстояния, это освободит еще больше людей для контратаки, и тогда его положение серьезно осложнится. С этой мыслью Икару резко снизился. Заметив его маневр, шиноби тумана внизу мгновенно перешли в состояние повышенной боевой готовности. Особенно напряжены были те, кто находился прямо под ним на корабле и вокруг него, их сердца едва не выпрыгивали из груди от напряжения. Однако, к их удивлению, Икару не атаковал напрямую. Достигнув предела их досягаемости, он остановил снижение, и в тот же миг из его тела начал вырываться густой белый туман, стремительно распространяясь во все стороны. Почти мгновенно он окутал область радиусом в несколько десятков метров, но это было только начало. С течением времени туман продолжал неудержимо расширяться. Некоторые шиноби тумана пытались противостоять ему, используя различные средства. Кто-то применял техники ветра, кто-то – огня, пытаясь рассеять туман, но все усилия оказывались тщетными. В лучшем случае им удавалось лишь немного замедлить его распространение, но в итоге туман все равно поглощал их. Спустя десяток мгновений, глядя сверху вниз, можно было увидеть, что весь флот тумана полностью исчез из поля зрения. Над морской поверхностью теперь висело огромное облако белого тумана, похожее на гигантскую сахарную вату, покрывающее область радиусом почти в 200 метров. Этот туман не был обычным, он был создан с помощью стихии воды. Техники скрытого тумана, примененная Икару, и содержал большое количество чакры. Икару сделал это не из добрых побуждений, чтобы скрыть передвижение флота тумана, а чтобы помешать кораблям сблизиться между собой. Общеизвестно, что во время морского плавания, помимо постоянного внимания к рифам, густой туман представляет чрезвычайно опасную ситуацию. В таких условиях флот может легко сбиться с курса, а корабли рискуют столкнуться друг с другом. Конечно, способности ниндзя превосходят возможности обычных людей, и подобные происшествия с ними случаются реже. Но не стоит забывать, что созданный Икару белый туман не был обычным, содержащаяся в нем чакра достаточно сильно влияла на восприятие даже опытных ниндзя. К тому же Икару не стремился полностью уничтожить их, ему было достаточно задержать их на необходимое время. Для этого нужно было лишь поддерживать существование тумана и периодически атаковать, создавая постоянное давление на противника. И в дальнейшем события развивались именно так, как предвидел Икару. Глава 463. Цветение сливы во второй раз в белой пелене тумана. Асаваютаки стоял на палубе, всматриваясь в молочную мглу, окутавшую все вокруг. Развернув свое восприятие и убедившись, что его способность чувствовать значительно ограничена, он без колебаний немедленно приказал всем кораблям соблюдать предельную осторожность при сближении. Через несколько мгновений, когда приказ был передан и Асава размышлял над выходом из сложившейся ситуации, с тыла донесся оглушительный грохот. Это взрывные печати. Внутренне вздрогнул Асава, понимая, что, скорее всего, Икару начал действовать. Это ставило его в крайне затруднительное положение. Раньше именно они использовали стихию воды, технику скрытого тумана, чтобы ограничить возможности противника, а теперь сами оказались в невыгодном положении. Только теперь они по-настоящему поняли, что значит быть связанным по рукам и ногам. Внезапно Асава замер. В голове мелькнула неожиданная мысль. Если они не могут прорвать блокаду врага, то почему бы не подлить масла в огонь? В мгновение ока его мысли прояснились. Не обращая внимания на усиливающиеся звуки сражения позади, Асава обратился к стоявшей рядом Сакура и Мидзуки. «Мидзуки, немедленно свяжись с командирами всех кораблей. Пусть организуют людей для применения техники скрытого тумана». Техника скрытого тумана, услышав этот приказ, Сакурай сначала озадачилась, но вскоре поняла замысел Асавы и сразу кивнула. «Есть, капитан». Она без колебаний применила секретную технику передачи звука, чтобы донести приказ до командиров джонинов на всех кораблях. После использования этой техники ее лицо заметно побледнело, очевидно, из-за мощных помех чакры Икару даже для нее точная передача приказа была крайне сложной задачей. К счастью, она все же справилась. Вскоре после того, как приказ был отдан, Икару, атаковавший в тот момент один из боевых кораблей тумана в задней части флота, внезапно замер. Уклонившись от нескольких летящих в него кунаев, он взмахнул крыльями и резко взмыл вверх, покинув зону досягаемости атак шиноби тумана. Зависнув в воздухе, он закрыл глаза и, используя свою чакру, рассеянную в белом тумане, начал отслеживать малейшие изменения. Мгновение спустя он открыл глаза и пробормотал. Точно, появилась чужеродная чакра. Именно так, только что он внезапно почувствовал странный поток чакры, распространяющийся вокруг, который не только мешал его восприятию, но и делал окружающий белый туман еще гуще. После тщательного анализа он мог с уверенностью сказать, что кто-то тоже применял стихию воды, технику скрытого тумана. Причем это был не один человек. За то время, пока он сосредоточился на своих ощущениях, еще трое шиноби активировали эту же технику. И это было только начало. Окружающий белый туман с заметной скоростью становился все плотнее и непроницаемее. Они действительно быстро реагируют, достойно истинных мастеров техники скрытого тумана, восхищенно произнес Икару. Теперь он понял план шиноби тумана. Они использовали особенности стихии воды, техники скрытого тумана, чтобы разбавить его долю в белом тумане, тем самым ограничивая его возможность свободно атаковать. Более того, благодаря привычной для них среде обитания и глубокому знанию этой техники, они, вероятно, вскоре смогут перейти в контратаку. Однако для этого им потребуется время, а значит, у него есть возможность уничтожить еще один боевой корабль тумана. С этой мыслью Икару снова сосредоточил внимание на пространстве внизу. Его взгляд словно пронзал белый туман, позволяя видеть все еще беспорядочно двигающихся людей на корабле, том самом, который он только что атаковал. Теперь он мог нанести завершающий удар. Задумано, сделано. Без малейшего промедления Икару сложил печати и активировал технику. Стихия ветра. Великий порыв. Израсходовав несколько сотен единиц чакры, он выпустил из своего рта поток урагана, не слишком сильного, но достаточного, чтобы точно рассеять белый туман в определенной области внизу. На боевом корабле тумана группа Шиноби все еще недоумевала, почему Икару внезапно исчез, как вдруг белый туман перед ними рассеялся. Многие лица тут же озарились радостью, они решили, что их собственные джонины вмешались и разрушили технику противника. Приказ о Савоютаке только что был передан командиром джонинам на каждом боевом корабле, и чунины с генинами еще не знали о его планах, поэтому такая реакция была вполне естественной. Но именно это дало Икару идеальную возможность действовать. Он взмахнул крыльями и с невероятной скоростью приблизился к боевому кораблю. На его палубе два джонина тумана заметили это, их лица исказились, и они одновременно начали атаку, громко скомандовав всем немедленно атаковать. К сожалению, Икару двигался слишком стремительно, и чунины с генинами на корабле просто не успевали среагировать. Что касается атак двух джонинов, Икару применил стихию земли, технику упрочнения, без труда выдержав брошенный одним из них куной, затем элегантно взмахнул крыльями за спиной, легко уклоняясь от огненной техники, выпущенной вторым. К этому моменту он уже был критически близко к кораблю. Без малейшего колебания Икару молниеносно сложил печати и активировал технику. Стихия ветра. Лезвие ветра. Вжух. Гигантское ветряное лезвие длиной около 10 метров появилось из ниоткуда и устремилось прямо к боевому кораблю тумана. Два джонина отчаянно пытались помешать, но ветряное лезвие летело слишком быстро. А учитывая специально выбранный Икару угол, они просто не успевали применить свои техники. Им оставалось только беспомощно наблюдать, как ветряное лезвие пронзает корабль. Треск. С громким звуком ломающейся древесины в нижней части борта боевого корабля внезапно образовалась внушительная брешь. В следующий момент огромное количество морской воды хлынуло внутрь. Видя, что вода вот-вот затопит трюм, часть шиноби тумана начала громко кричать: «Быстрее, быстрее, заделайте пробоину». Однако Икару не собирался давать им такой шанс. Практически в то же мгновение, когда ветряное лезвие пронзило корабль, он снова сложил печати и активировал технику, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. Пух, струя пламени вырвалась из его рта, мгновенно превращаясь в трех огненных драконов, которые под его контролем разделились. Один устремился к шиноби тумана, пытавшимся заделать пробоину в корабле, а два других, прямо на боевой корабль. Два джонина тумана, увидев это, немедленно вмешались, остановив двух огненных драконов, направлявшихся к кораблю, но с третьим они уже ничего не могли поделать. В итоге шиноби тумана пришлось временно отказаться от заделывания пробоины в корабле и объединить усилия, чтобы остановить приближение огненного дракона. Действительно, по силе они уступали двум джонинам, но общими усилиями все же смогли разрушить этого огненного дракона. Однако эта задержка позволила еще большему количеству морской воды проникнуть в трюм, что привело к заметному крену всего боевого корабля. Воспользовавшись благоприятной возможностью, Икару ловко обогнул корабль с другой стороны и снова использовал стихию огня, технику пламени великого драконьего огня. На этот раз только один огненный дракон был остановлен, в то время как два других с неотвратимой силой врезались в боевой корабль тумана, мгновенно превратив все судно в пылающее море огня. Вынужденно два джонина тумана отдали приказ всему экипажу немедленно покинуть корабль. К этому моменту прошло всего несколько мгновений, и белый туман, недавно рассеянный Икару, вновь начал сгущаться, не позволяя ему продолжить атаку. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Боевой корабль тумана, получивший сокрушительный удар ветряного лезвия и двух огненных драконов, уже не имел ни малейшего шанса уцелеть. Таким образом, дальнейший риск был неоправдан. Более того, Икару больше не требовалось атаковать другие боевые корабли тумана. Уничтожение двух кораблей было вполне достаточно, чтобы существенно замедлить их продвижение. Теперь ему оставалось только поддерживать стихию воды, технику скрытого тумана, чтобы уверенно удерживать противника в ловушке на протяжении ближайшего времени. Глава 464. Отступление и неожиданное озарение. Пуф, боевой корабль тумана словно прорезал пелену ватного облака, вырвавшись из белого марева. За ним последовал второй, третий. В конце концов все боевые корабли деревни скрытого тумана полностью покинули зону действия техники «Водный стиль». Техника скрытого тумана. К этому моменту прошло почти полчаса с тех пор, как Икару активировал свою технику. В небесах Икару парил, легко взмахивая крыльями, и наблюдал, как шиноби тумана внизу наконец рассеяли его туманную завесу. Его лицо было крайне бледным, словно он только что оправился от тяжелой болезни. Причина этому была очевидна, он истратил слишком много чакры. В течение последних 30 минут он из последних сил поддерживал водный стиль, технику скрытого тумана. А что же шиноби тумана? Они тоже использовали эту технику, сражаясь с ним за контроль над белым туманом. Таким образом, одному человеку пришлось противостоять объединенным силам нескольких джонинов тумана и многочисленных чунинов и генинов. Даже несмотря на то, что его запас чакры намного превышал обычный уровень, он все равно начал выбиваться из сил. Но этого было мало, ему приходилось постоянно корректировать область охвата белого тумана, чтобы ниндзя тумана не могли покинуть ее. На протяжении всего времени шиноби тумана не только ослабляли его контроль над белым туманом, но и под командованием массовой Ютаки управляли кораблями, пытаясь выплыть за пределы тумана. Это заставляло Икару постоянно перемещаться, что значительно усложняло его задачу. Только благодаря своему поразительному запасу чакры Икару смог продержаться так долго. Будь на его месте кто-то другой, его бы уже давно выжили досуха. Впрочем, сейчас он тоже был почти на пределе. Хотя чакра в его теле быстро восстанавливалась, до полной силы ему было еще далеко. В таком состоянии он, естественно, не мог больше сдерживать продвижение шиноби тумана. Тем не менее, Икару окинул взглядом переполненные боевые корабли тумана и мысленно отметил. Действительно, решение уничтожить два боевых корабля тумана было правильным. На этот раз, чтобы захватить форпост Черного Камня, туман мобилизовал практически все свои элитные силы. О группе Исудаки Джуки пока говорить не будем, но здесь почти каждый корабль был до отказа заполнен людьми. А теперь, когда два корабля были внезапно уничтожены Икару, оставшиеся суда стали еще более переполненными. Это неизбежно снизит скорость передвижения шиноби тумана. К тому же, полчаса, которые Икару выиграл, задерживая их, должно хватить Сана Набухисе и его людям, чтобы первыми вернуться в форпост Черного Камня. Поэтому ему больше не нужно было препятствовать продвижению противника. Икару бросил последний взгляд на морскую поверхность вдалеке. Шиноби Канахи, которые выжили благодаря его прибытию, теперь все погибли. Очевидно, надежда, которую Икару подарил им, оказалась лишь отражением цветов в зеркале, отражением луны в воде, красивой, но бесполезной иллюзией. Только собственная сила, это настоящая сила, все остальное, лишь иллюзия. Пробормотал он, отводя взгляд. Покачав головой и прекратив размышления, Икару взмахнул крыльями и устремился в направлении форпоста Черного Камня. Внизу шиноби тумана провожали взглядами улетающего Икару, их лица выражали сложные эмоции. «Капитан, мы продолжаем?» – тихо спросила Сакура и Мидзуки, стоя рядом с Осавой Ютаки. «Раз Икару ушел, значит, его цель, скорее всего, была достигнута, а какова была эта цель?» Любой здравомыслящий человек мог догадаться, он просто оттягивал время. Другими словами, Канаха, вероятно, уже подготовилась. Теперь, даже если они продолжат движение вперед, вряд ли им удастся, как планировалось, воспользоваться пустотой форпоста Черного Камня и захватить его. А если устроить лобовую атаку, то, судя по бою двухдневной давности, если Канаха сосредоточится на обороне, им будет крайне трудно добиться успеха. Не говоря уже о том, что другая группа союзников попала в засаду и понесла тяжелые потери, так что от них будет мало помощи. В такой ситуации они практически не могли выполнить цель задания, так есть ли смысл продолжать двигаться вперед?